Глава 9. В саду опального наследника. Эпиграф. Вот конь и вот мое оружие, а не заменит мне пир в саду. Ибрагим Монтасар, 10 век. Тимур Мелик был опытный воин, видевший немало сражений. Он не боялся опасности. Не раз сабля врага взвивалась над ним, копье пробивало его щит, стрелы впивались в кольчугу, бар стерзал его, настигал тигр, смерть реяла над ним, застилая глаза черным облаком. Что еще может испугать его? Поэтому, не боясь гнева Хорезмшаха, Тимур Мелик отправился в загородный сад Тиляллы, чтобы посетить его владельца, опального сына Хорезмшаха Джалаль-ад-Дина. Он застал молодого хана в глубине густого сада. Джалаль-ад-Дин в раздумье одиноко сидел на ковре. Он легко поднялся и пошел навстречу гостю. — Салям тебе, храбрый Тимур Мелик. Я пригласил к себе нескольких друзей, но большинство уже прислали свои огорчения, сообщив, что по болезни приехать не могут. Только три кочевника из степи, да ты, Тимур Мелик, не побоялись посетить опального владетеля далекой Газны, которую мне, конечно, никогда не придется увидеть. — Воля шаха священна, — сказал Тимур Мелик, опускаясь на ковер. — Разве я виноват, — продолжал задумчиво Джалаль-ад-Дин, — что я родился от туркменки? А все кипчаки хотят иметь наследником кипчака. Пусть будет кипчак, но пусть мне отец позволит уехать простым джигитом на границу, где постоянные стычки. Я люблю горячего коня, светлую саблю, да степной ветер, и не хочу валяться на ковре, слушая песни и сказки стариков. — Но ведь война у нас кругом, — сказал Тимур Мелик. Кипчакские беки просят Хорезмшаха двинуться с войском в их степи. Туда пришел с востока неведомый народ. Он отбирает нашу землю, сгоняет кипчакский скот с хороших пастбищ. Лучше бы отец выгнал из Хорезма всех кипчаков и стал править без них, — заметил Джалаль-ад-Дин. Кипчаки изнежились и развратились. Тяжелую минуту кипчаки предадут моего отца. — Почему ты так думаешь? — спросил Тимур Мелик. — Когда шах не доверяет народу Хорезма и отдает защиту власти и порядка иноземцам-кипчакам, то он похож на того хозяина, который поручает сторожить и стричь своих баранов степным волкам. У него скоро не окажется ни шерсти, ни баранов, да и сам он попадет на обед к волкам. Джалаль-ад-Дин взглянул на стоявшего в стороне гуляма и повел бровью. Тот подошел и наклонился. — У нас приготовлен большой дастархан на много гостей, а их нет. Поставь заставу на дороге и спрашивай всех, кто проедет мимо. Среди них найди таких людей, которые развеселили бы мою душу, и приведи их сюда. Да поставь передо мною моих любимых жеребцов, если приглашенные гости не приехали, то я буду угощать моих коней и нищих с дороги. Ты меня звал, и я здесь. Раздался спокойный голос. Из кустов сада вышел высокий, тонкий туркмен в большой овчинной шапке. Он поклонился, сложив руки на груди. — Я рад тебя видеть, барс пустыни Кара-Канчар. Проходи и садись с нами. Алиджан, десятник из крепостцы на восточной границе Хорезма, мчался с 5 джигитами по большому караванному пути. Он делал самые короткие остановки, только чтобы покормить лошадей. Алиджан боялся, что не довезет до Гурганджа своего необыкновенного пленника. Встречные путники останавливались, спрашивали, Какого опасного разбойника схватили? Всадники скакали рядом, заглядывая в лицо связанному. Но Али-Джан бил плетью тех, кто приближался, и любопытные отлетали. Уже проехали вброд два канала, перебрались по шаткому мосту из жердей и сучьев. Уже вдали среди тополей мелькнули голубые изразцы мечети и минаретов Гурганджа. На перекрестке Али-Джану загородили дорогу шесть всадников в малиновых кафтанах на вороных конях с белой сбруей. — Стойте, джигиты! Прочь с дороги! — крикнул Али-Джан. — Именем хранителя веры не задерживайте едущих в Диван-Арс по важному делу. Диван-Арс — государственная канцелярия. — Вот вас-то нам и нужно. Сын Хорезм-Шаха Джалаль-ад-Дин приказывает вам свернуть с дороги и сейчас же явиться к нему в сад. Мы должны ехать, нигде не задерживаясь, прямо в Гурганж к нашему начальнику Тимур-Мелику. Но всадники крепко держали повод коня Али-Джана. Сам Тимур-Мелик сейчас здесь, в саду, сидит рядом с Беком, и оба слушают песни. «Сворачивай, тебе говорят». Зачем дерешься? Твой пленник не сдохнет, а Джалаль-ад-Дин подарит тебе шубу, накормит пловом и даст горсть серебряных дирхемов. Какой плов у Бека? Такого плова нигде ты больше не попробуешь. Али-Джан почувствовал приятный запах бараньего сала и крикнул джигитам: «Остановитесь! Сворачивайте в эту усадьбу, здесь мы испытаем блаженство». Джигиты с привязанным пленным свернули с дороги, миновали угрюмых часовых у высоких ворот и въехали в первый двор. В мутных сумерках шесть очагов, расположенных в ряд, пылали высокими багровыми огнями. Возле них ходили женщины в малиновых одеждах, в красном свете костров они казались огненными. Всадники соскочили с коней и привязали их к столбам, пленник остался в седле. Его конь перебирал ногами, мотал головой и тянулся к другим лошадям, которым джигиты набросали охапки сена. Женщины сбежали, обступили пленного, дивясь его необычайному виду. Он был привязан волосяными веревками к коню. Синяя длинная одежда с красными полосками, нашитыми на рукаве, и плоская войлочная шапка с загнутыми кверху полями говорили о каком-то чужом племени. От висков, как два рога буйвола, спускались на плечи свернутые узлом две черные косы. Дикими казались скошенные глаза, неподвижно уставившиеся в одну точку. В толпе шептали: «Да это мертвец! Нет, еще дышит, все язычники живучи! Следуй за мной!» — сказал Али-Джану слуга. — Тащи с собой этого урода. Али-Джан отвязал коня с пленным и осторожно повел его по дорожке через тенистый сад, где молодые персиковые деревья чередовались с темно-зеленой, непроницаемой листвой высоких карагачей. Канавка с быстро струившейся водой велась вокруг небольшой беседки. Перед ней в ряд стояли 12 жеребцов, 6 вороных и 6 золотисто-рыжих, с лоснящейся шелковистой шерстью, с расчесанными гривами, с заплетенными в них малиновыми лентами. Каждый жеребец был привязан цепью к низкому столбу. Два джигита с медными подносами обходили жеребцов и кормили их с рук ломтиками дыни. Али-Джан был так поражен красотой коней, их огненными глазами и лебедиными шеями, что не сразу заметил группу людей, сидевших под огромным старым каргачом. Площадка, покрытая персидским ковром, была уставлена серебряными блюдами и стеклянными иракскими вазами. На них пестрели разноцветными красками сахарные печенья, конфеты, свежие сушеные фрукты и другие сладости. В то время сахар, изготовлявшийся из сахарного тростника индийского и египетского, являлся роскошью и представлял большую ценность. Несколько человек расположились полукругом. Отдельно сидел смуглый юноша в индийской челме и черном чекмене. К нему все обращались почтительно, как к хозяину. Около площадки старались изо всех сил несколько музыкантов. Одни водили смычками, другие играли на дудках, двое выбивали глухую дробь на бубнах, наполняя сад причудливыми звуками одурманивающей музыки. — Гелюбсен, Гелюбсен, подойди, подойди, — сказал смуглый юноша и стремительно вскочил. За ним поднялись и все сидевшие. Он подошел к неподвижному пленному. Алиджан понял, что это сын шаха Джалаль-ад-Дин. Ты поймал его. Где ты его нашел? Я его встретил в степи около Отрара. Ну и крепкий, ну и жилистый, едва скрутил. Кто он? Из какого племени? Что он говорил? Не хотел отвечать, молчит. Однако жизнь убегает с его лица. Он умирает. Не знаю, светлейший хан. Я мчался изо всех сил, чтобы живым доставить его предочье Хорезмшаха. Ты уморил его скачкой. Надо его заставить говорить. Джалаль-ад-Дин похлопал в ладоши. Появился слуга. Позови лекаря Забана. Пусть придет со всеми своими склянками и лекарствами. Скажи, человек умирает. Сейчас, мой хан. Пленник начал оживать. Его глаза расширились. Из раскрывшегося рта вырывались глухие звуки, и он закричал, пытаясь вырваться из веревок. — Что он кричит? — спросил Джалаль-ад-Дин. Алиджан объяснил. — Он видит твоих коней и восторгается. Хорошие кони, красивые кони, но они здесь не останутся. Все они попадут в табуны Чингисхана Непобедимого. Он один будет ездить на твоих конях. Почему ты понимаешь слова этого язычника? Я ходил раньше с караванами в Китай, я посещал татарские кочевья, там я научился говорить на их языке. А кто такой Чингисхан непобедимый? Почему он непобедимый? Как этот язычник смеет так дерзко говорить? Сердился Тимур Мелик. Только Хорезмшах Мухаммед непобедимый повелитель всех народов. Зарублю этого пленника, если он будет так говорить. — Пускай себе говорит, что хочет, — прервал Джалаль-ад-Дин, — а мы от него выпытаем все, что он знает об этом непобедимом вожде татар. Из-за кустов сада послышался тонкий голос. Кто-то быстро приближался, выкрикивая скороговоркой слова. — Да украсит Аллах всех мусульман такими доблестями! Какие имеются у сына повелителя правоверных, пресветлейшего и храбрейшего Джалаль-ад-Дина, обладателя светлого меча и прекраснейших в мире коней, и да обрушится его меч карающим громом на головы всех врагов ислама. Маленький человек с длинной бородой в огромной челме быстро шел по дорожке сада. В руках он держал кожаную сумку и большую глиняную бутыль. Разные медные приборы, ножички и склянки, привешенные на поясе, звенели при каждом его движении. Подойдя к Джалаль-ад-Дину, он поклонился ему до земли. — Твоя милость вырвала меня из пасти несчастий. Твои обильные щедроты привели меня к твоим дверям. Мне сейчас сказали, что я должен спасти умирающего. Поток красноречия лекаря был прерван одним жестом руки Джалаль-ад-Дина. — Лекарь Забан. Пусть твой голос отдохнет, а ты посмотри на этого больного человека и излей на него всю премудрость твоих знаний и все лекарства твоих склянок. Постарайся, чтобы он ожил. Я твой слуга, я твой раб. Что от моего хана слышу, то и исполняю. Маленький лекарь стал распоряжаться. Слуги развязали пленного и сняли его с коня. Он едва стоял, раскорячив ноги, застыв в том положении, как находился в седле. Брезгливо дотрагиваясь до чужеземца и шепча молитвы, слуги по указаниям лекаря сняли с пленного одежду и положили его на разостланный войлок. Он лежал покорно, в забытьи, закатившимися глазами. Лекарь, говоря заклинание, стал поливать грудь больного прозрачным маслом и соскребывать костяной ложкой червей, как рисовые зерна, усыпавших засохшие раны. Уже завелись черви. Но в священной книге сказано, сколько Аллах создал болезней, столько премудрый создал и лекарств, чтобы излечить эти болезни. Когда из ран потекла кровь, лекарь положил на них промасленную вату и приказал обернуть все тело тряпками. — О, светлейший хан! О, мой повелитель! — сказал он, обращаясь к Джалаляддину. — Я арабский ученейший врач Каддах, специалист по глазным болезням и удалению бельма, изучивший книги румийца Гиппократа, выправляющий вывихи, отгоняющий смерть. Я твой раб и слуга, и завишу от твоей милости. Прикажи подать кувшин старого вина, чтобы я мог приготовить лекарство. После моего лечения больной заговорит и будет говорить день и два, а потом умрет или выздоровит, как на то будет воля Аллаха. Получив вино и смешав его с разными порошками, лекарь то сам пил снадобье, то поил им больного, который очнулся и стал говорить. С лихорадочно разгоревшимся лицом пленный сначала пел и выкрикивал непонятные слова, потом стал говорить плавно, размеренной речью, точно произнося стихи. Алиджан внимательно прислушивался и переводил. «Прекрасная, радостная моя родина, и нет ее лучше», — говорил пленник, устремив горящие глаза вдаль. 33 песчаных равнины раскинулись от края и до края между розовыми хребтами. Прославленный в скачках конь не сможет проскакать вокруг них. В высокой тучной траве с ревом идут дикие звери, проносятся антилопы 70 мастей. Поют звонкоголосые птицы. В бирюзовом небе пролетают белые лебеди и гуси. Всем есть место в степях моей родины. Нет только места моему бедному кочевью. Сильные племена с их жадными ханами отобрали у нас зеленые пастбища, где теперь бродят чужие табуны жирных коней и стада быков и овец. А для моего бедного, слабого кочевья остались только щебнистые гоби и скалистые ущелья. Там стада зачахли, поредели, кони исхудали и шатаются от слабости. Во всем виноваты надменные ханы и их главный каган Чингисхан, краснобородый, непобедимый, уводящий народ монголов в другие страны для грабежа вселенной. «Какого Чингисхана он вспоминает?» — сказал Джалаляддин. Алиджан перевел вопрос. Пленный воскликнул. «Кто не знает Темучина Чингисхана? Я ушел от него. Он не прощает тем, кто осмеливается стоять перед ним, не согнув рабский спину. Он мстит непокорным. Он преследует тех, кто когда-либо боролся с ним, и вырезает весь род его до последнего младенца. Кто же ты? Почему ты так смело говоришь против Чингисхана? Я вольный мерген Гуркан Багатур. Я сам себе хан, сам себе нукер. И я бросил войско Чингисхана, потому что этот кислолицый старик приказал переломить хребты моему отцу и брату. Потому что краснобородый каган забирает самых прекрасных девушек и делает их своими рабынями. Потому что он не терпит на всей земле никакой другой воли, кроме его каганской воли. Я уеду до конца вселенной, где живут одни звери и такие же свободные охотники, как я, и буду жить там, куда не доберутся нукеры злобного Чингисхана. Мерген — охотник, нукер — воин из личной дружины хана. «Где же теперь Чингисхан? Что он готовит?» — спросил Джалаляддин. «Теперь царство Чингисхана похоже на озеро, переполненное водой, которое едва сдерживается плотиной. Чингисхан стоит наготове, и все его воины отточили мечи и ждут только приказа обрушиться на западные страны. Они примчатся сюда разграбить ваши земли. «Мы оставим этого молодца жить здесь с нами», — сказал Тимур-Мелик. «Он женится на туркменке, поставит свою юрту в кочевье без страшного кара-кончара и будет свободным мергеном-охотником бродить по каракумам». «Но кто такой Чингисхан?» — спросил Джалаль-ад-Дин. «Меня беспокоят эти речи. Надо все разузнать о нем». «Прости меня, светлейший хан», — сказал, вставая Тимур-Мелик. «Я должен поехать в Диван-Арс вместе с этим пленным. Я все выптую у него об этом наглеце Чингисхане». «Прости меня, светлейший хозяин», — сказал Алиджан. «Мои джигиты насытились твоим сладким дастарханом, а кони получили обильный корм. Теперь душа наша радуется, испытав блаженство. Разреши и нам тронуться дальше и отвезти этого отчаянного язычника в Гурганш, в крепость». «Хаш!» «Ладно», — ответил Джалаль-ад-Дин. «Гулям, выдай джигиту новую баранью шубу». Алиджан низко поклонился и сказал: «Птицы, полет! Гостям салям, хозяину почет, а джигиту дорога».